Глава 29. Антер. «Да кто там выскочит?» Стараюсь, чтобы тон был уверенным. «Ну правда, глупости это. Озера наверняка давно уже так засолились, что ни одна тварь не выживет. Кажется, что-то не то говорю. Тали сильнее вцепляется в меня. Сама же понимаешь, если бы тут что-нибудь обитало, предупреждали бы». «Ну да», — соглашается. «Только это уже не экскурсионные...» Тали замолкает на полуслове, останавливается, глядя в озеро. Словно вспомнила нечто важное. «Что?» — спрашиваю. Всматриваюсь. Самому уже казаться начинает, будто там что-то шевелится. «Пошли отсюда», — шепчет. Влезаем обратно в проход, хоть и неудобный, зато проверенный. Тали впереди. Еще раз оглядываюсь на озеро. Но оно такое же сумеречное и безмолвное. Убираю в карман парализатор. Похоже, он здесь бесполезен. Лучше Тали за руку подержу, где дорога позволяет. Кажется, у нее сердце колотится. Останавливаю на более-менее сухом и ровном участке. «Боишься?» Произношу тихо. Качает головой, но даже не светя фонариком в лицо, чувствую, что это не совсем правда. То есть, логически, наверное, понимает, что бояться нечего, а все равно безотчетные страхи никуда не денешь. Обнимаю, убеждаю, что все хорошо. Глупо, конечно, успокаивающие слова из уст раба звучат, но, по-моему, ей сейчас нужно услышать что-нибудь подобное. «Я не дам тебя в обиду», — шепчу. «Никому». «Антер», — поднимает лицо. «Демон, кажется, снова слезы. Что я такое сказал? Или переволновалась?» Молчит, утыкается в плечо. «Ты там что-то увидела?» — спрашиваю. Просто чтобы спросить. И, возможно, развеять ее страх. Качает головой, отвечает. Голос звучит на удивление твердо. Может, это я себе что-то придумал, а ей мои попытки приободрить нафиг не нужны? «У Амиры в озере гиперболический параболоид. Оленка говорила про соленую воду и про то, что никого чужого не было. Только я не поняла, к чему это она. И Немеза еще... Мужа ее нашли в каком-то озерном парке. Не верится, что на Тарине он долго валялся в парке, никем не замеченный». «И что?» «Не совсем понимаю. Думаешь, у них какая-то связь через озера?» «Эти странные технологии, эта поверхность, может, своего рода порталы, как-то перемещаются?» «Может, Корнель также к главам в гости ездит? Вот Оленка и знает. Брал ребенка с собой по работе. Серьезное внушение сделал, что никому говорить нельзя. Думаешь, это и есть секрет аристократок?» «Не вижу взаимосвязи с женщинами, но возможно». «Но вода... Они бы мокрые ходили?» «Да и как...» Пытаюсь сформулировать, Талли отмахивается. «Да ну, мало ли, батискаф какой-нибудь специальный». «Как считаешь?» — спрашиваю. «Не могла тут до колонистов какая-нибудь форма жизни обитать? Цивилизация? Столько странных технологий? Если бы здесь жили настолько развитые существа, разве они не справились бы с горсткой колонистов, у которых и без того были проблемы с мужчинами? Еще и чтобы следов никаких не осталось». «Люди?» — предполагаю. «Вот прям такие же, как мы? Маловероятно. Максимум гуманоиды. Да и вообще о планетах, на которых имеется жизнь, уже тогда были обязаны сообщать на Землю. Они запрещены к колонизации». Талли вдруг замолкает, начинает крутить в руке фонарик. «Что?» — спрашиваю. Качает головой. «Да так». Тамалия. «Вряд ли это имели в виду под входом», — рассуждает. «По крайней мере, мы туда просто так не войдем». «А вдруг кто-то хотел открыть этот вход еще в самом первом озере, если мне не померещилось подводное сияние, но увидел такое количество посторонних и передумал?» Мучительно размышляю, продолжать ли разговор с Антером, или он быстро сообразит, что я пытаюсь контактировать с какими-то подозрительными элементами и вообще не та, за кого себя выдаю, если еще не сообразил. Может, рассказать о рабыне? Черт, как же с ним легко работать! Так и кажется, что если он будет все знать, мы вместе быстро решим головоломку. Чёртова конспирация. Фух, похоже, успокоилась. Нет уж, назад не пойду. Ожидать, не выплывет ли батискаф с рабыней. Надо же, какое пробирающее местечко. А мне-то казалось, никогда ничего подобного не испугаюсь. Все-таки тренировка и несколько заданий за плечами. Не припомню таких приступов ужаса. Но этот Тарин... И сеть там вдруг оборвалась, и связи нет. Сразу осознаю, насколько мы мелкие и чужие на этой планете. Или это просто я уже все нервы истрепала. Кашусь на Андера. Будем мы с тобой, милый, в соседних палатах реабилитации проходить. Так, главное не расхохотаться истерически. Не хочу отпускать, но мечтаю поскорее выбраться отсюда. Боже мой, Антер, даже не ожидала, что ты решишься когда-нибудь сказать мне такое. На Тарине, во всяком случае. Что бы я без тебя делала? Уже просто не представляю. Какой же ты невероятный в моменты опасности. Продолжаю держаться за руку. Спешу вперед. Возле реки хотя бы не так страшно. Все словно покрыто налетом людей, оставляющих свои метки по всей галактике. Почти родное. Вспоминаю вдруг. Интересуюсь. Когда тебя поймали тем полем? Как субмарина? Что за нами гналась? Ты где оказался? Как это произошло? Антер смотрит таким взглядом, словно я нечто гениальное изрекла, отвечает. Да, либо очень быстро втянули, либо тоже переместили. Сложно сказать, я из-за чипа мало что помню, мрачнеет. Оказался вместе с кораблем у них в ангаре. А весь тот мусор, который поле задевает, тоже там? Не помню. Отвечает, напряженно пытается вдуматься. В космосе вроде столько мусора не было. Может, у них фильтры какие-нибудь? Или все лишнее сразу же утилизируется? Или выкидывается откуда-то с другой стороны? Во всяком случае, завала метеоров я не заметил. Ясно, смеюсь. Но в космосе же нет соленой воды. Ну, в смысле... Смущается слегка, однако понимаю, что хочет сказать. Поле тоже не параболоид. Возможно, это разные технологии. Просто ассоциация. Или все дело в расстояниях. Кивает. Антер. Поле, мост по-прежнему работает. Перебираемся на ту сторону, пытаясь вспомнить, где мы выходили. Тали предлагает свернуть в ближайший тоннель, но он не пролазен. В следующем глубокая расщелина, еще в одном решетка. Наконец, находим какой-то проход, не тот, по которому шли, но тоже широкий и сухой, с довольно гладким полом, без решеток. Идем, стараюсь вычислить, куда он выводит и почему мы его раньше не обнаружили. И только когда вижу впереди свет, соображаю. Тоннель вывел нас прямо к залам, минуя первое озеро и узкий лаз. Просто выход очень высоко над землей, метров 5, если не больше. Без веревки не слезть. Приближаемся, аккуратно выглядываем. «Черт!» Слышу шепот Тали, удивленно смотрю. Внизу пусто, посетителей давно нет. Вряд ли кто увидит, как мы спускаемся. А в том, что она спустится, уже и не сомневаюсь. «Я думала еще раз к озеру заглянуть», — поясняет. «Но как вышло, так и вышло. Надеялась, нас там местные дожидаются?» Смеюсь. Тали как-то передергивается. Да уж, неудачно пошутил. Звучит жутковато. «Все», — решает. «Идем домой. Пускай более четкие инструкции дают». «Зачем тебе вообще их инструкции?» Недоумеваю, закрепляя крюки. Пожимает плечами. «Да, уникальная мне девушка досталась. Ради любопытства горы готова свернуть. Не ради меня же». Спускаюсь первым, осматриваюсь. Пусто, машу Тали, страхую снизу. Достаточно быстро слезает. «Ты где-то тренировалась?» Не удерживаюсь от вопроса. «Когда-то в туристическую группу ходила», — пожимает плечами, сворачивая веревки. «Надо же, сколько за один вечер узнал». «Расскажешь?» — снова прошу. «Обязательно», — смеется. Идем к выходу, пусто и гулко, но свет горит, и, похоже, нигде ничего не закрыто. Отдаю на всякий случай парализатор. Тали убирает его обратно в сумку-рюкзак, вешает на плечо. Вдруг кто-нибудь все-таки встретится, не объясняться же. Снаружи почти светло после темени пещер, и почти уютно, невзирая на две луны не самых веселых расцветок. Кажется, расслабляемся, однако Тали руку не забирает, а я не спешу отпускать. Потрясный день. Идем по тропе, Интересно, кто-нибудь предупредил, что мы здесь остались? Или, как обычно, каждый на другого подумал и сам поленился? Внезапно, словно темная тень, настораживающей молнией, скользит вдоль кустов. Останавливаюсь, прислушиваюсь, не показалось ли. Отодвигаю Тали за спину. «Что?» — шепчет, берется за локоть, всматриваемся. Осторожно снимает сумку с плеча. В этот миг к нам с рычанием бросается гигантская кошка. Лео-пума. «Откуда?» Пытаюсь оттолкнуть Талли. «Парализатор!» Кричу, кидаюсь навстречу. Тело прошибает волна озноба. Мгновенные воспоминания с арены. Но Талли за спиной. Некогда. Хоть бы она успела, я-то ладно. Резко врезаюсь кулаком в морду. Тут не до размышлений, но разве реакции сравнить? Кошка захлопывает пасть. Слышу треск кости и взрыв в голове, почти как от чипа. Тамалия. «Парализатор!» — кричит Антер. Пытается оттолкнуть. «Пока я его буду доставать, ты без руки останешься. Черт, какое же оно огромное! Морда больше тигриной, пасть мощная. Просто машина по перегрызанию плоти и перемалыванию костей». Как обычно, в критической ситуации эмоции неожиданно отступают. Решения приходят не словами, а картинами, мгновенными, ясными и логичными. Резкий рывок мохнатой головы, активирую дес-шокер, вижу смыкающиеся зубы, почти не целясь, бью в гигантскую челюсть сбоку. Только бы правильно подействовало, если она стиснет зубы сильнее. Нет, руку, конечно, можно вырастить, но это же еще и до медкабины довести. Все правильно. Разряд слегка парализует, Антер выдергивает прокушенную конечность, клыки оставляют глубокие борозды. Тут же пытается запрыгнуть Леопуме на загривок, отвлекает на себя. В мозгу вдруг вспыхивает надпись с микросетевика огромными красными буквами «Беги». Наконец-то, чуть не разрывая сумку, достаю парализатор. Леопума стряхивает Антера, рычит, проходится когтями по груди. Он отлетает к деревьям. «Стреляю». Боковым зрением вижу, как из сумки выскальзывает нечто светлое, небольшое, хвостатое. Лихо? В моей сумочке? Откуда? На секунду приостанавливается, чуть оглядывается, исчезает в направлении пещеры. Некогда обдумывать. Бросаюсь к Антеру, судорожно выискивая через ком по сети номер охраны музея. Набираю. Не убегать же, еще поймают. Да и микромедик с таким не справится. Пускай разбираются. Антер пытается сесть, видит застывшую Леопуму, прислоняется к ближайшему стволу. Интересно, это было сообщение рабыни? Присматриваюсь к сетевику, но тот безмолвствует. Бежать сейчас? Отсюда? Или вообще с острова? Или старина, чего уж? Слышу шорох в дальних кустах, стреляю наугад, прислушиваюсь. Тихо. Дозваниваюсь, устраиваю истерику. Удивляются. Не знали, что в музее кто-то остался. Черт, а ведь могли бы незаметно улизнуть, не привлекая ничего внимания. Все мысли об Антере. Срочно осмотреть. Пытается подняться. Заставляю лечь. Контролирую Леопуму. Выпускаю дополнительный заряд. Осторожно прощупываю грудь. Контролирую дальние кусты. Тишина. Вспоминаю правила оказания первой помощи. Антер тяжело дышит. Приоткрывает глаза. Смотрит. Странно. «Ну да, милый, истерики для зрителей, а мы с тобой...» «Или ты про удар дес-шокером?» «Сдираю блузку, застегиваю кофту». «Странно, конечно, раба своей блузкой бинтовать, но не с него же рубаху снимать. И вообще, я же крови не люблю». Антер, кажется, слегка отключается, снова прикрывает глаза. Зубы сжаты, щеки белые, но молчит. Я в очередной раз задумываюсь о том, какая же боль проходит через чип. Поднимаю сумочку. Опасливо заглядываю на предмет неучтенных одноглазых хомяков, но вроде бы ничего лишнего. Жаль, микромедик у меня под брюками. Снять проблематично. Да и в любой момент полиция может появиться. Не объясняться же, чем я раба успела полечить. Срезать бы рукав. Рассматриваю маникюрные ножнички с дополнительными функциями, какими знать никому не надобно, но будет слишком подозрительно. И забота о рабе, и медицинские познания — поэтому заматываю распухшую, истекающую кровью руку поверх, вызываю на всякий случай гравикар с автоматической стоянки, не называя имени. С рукой мой походный медик точно не справится. Дело для медкабины. Только в чужую Антера отдавать совсем не хочется. Осторожно поднимаю впереди одежду, осматриваю грудь. Возможно, ребра поломаны, раны глубокие, но повреждений внутренних органов, надеюсь, нет. Не хотелось бы прибегать к помощи чужих средств. Никому не верю. Внимательно оглядываюсь. Слышу приближающуюся сирену. Голоса, шаги. Пытаюсь присмотреться, что происходит в дальних кустах. Ничего. Вспоминаю симптомы шока. Выставляю парализатор с криком «Не подходите!». Насчитываю 7. 2 из местной охраны и 5 полицейских. Почти все женщины. Даю себя уговорить. Судорожно отнекиваюсь от успокоительного. Повторяю, как заведенное. «Я не люблю крови, и мне нужно госпоже Кларне!» Бессвязно рассказываю, что смотрела с рабом на озеро. Вообще-то нас много было. Не знаю, когда все разбежались, мы только вышли. А тут это животное, и вон там в кустах что-то шевелилось. О том, что Свелла с Оленкой в воду свалились, оказывается, уже известно. Хоть в чем-то повезло. Двое надевают на застывшую Леопуму ошейник с поводком и цепной намордник. Грузят на специальную платформу. Увозят. Наверное, к машине. Судя по обрывкам разговоров, сегодня во время соревнований сбежала Лео Пума. Арена как раз недалеко. Там случился какой-то то ли сбой, то ли недосмотр. Уже почти не слышу. Еще одна полицейша кудахчет вокруг меня. Разыгрываю заторможенную фазу. Пялюсь на Антера. Стараюсь не пропустить и то, что о нем говорят. 2 сканируют его походным медиком. Рука в ужасном состоянии. Срочно лечить. Перелом 4 ребер. Внутренние органы ушиблены, но не повреждены. «Что вколоть?» — интересуется та, которая держит медика. «Снотворное или обезболивающее со стимулятором? Вам сразу полечить или поедете по страховке?» «Ничего!» — огрызаюсь. Антер чуть приоткрывает глаза. Не знаю, видит ли меня. Хочу схватить за руку, но приходится отыгрывать очередную ненормальную роль. «Дайте мне носилки! Не собираюсь я здесь задерживаться! Мне нужно госпожа Кларни!» «Скажите, куда позвонить, и мы ее вызовем», — начинает одна. Перебиваю. «Нет, я еду». «Вы можете его оставить». «Я приказала погрузить его в машину. Это так сложно исполнить. Потерпит. У нас сегодня наказание по плану. И нет у меня никакой страховки на раба. Дома медиком залечу». «Медиком не обойдетесь. Антибиотик лучше сразу же». Все пытается вразумить полицейша. Злюсь. «Не ваше дело. Сгрузите мне его в машину, дальше я сама разберусь». Делаю такую улыбку, чтобы подумали, будто мне хочется немного поразвлечься с беззащитным. Наконец-то отстают. Видимо, решают, что лечение будет очень увлекательной игрой. Переглядываются понимающе. Мол, аристократка, все с ней ясно. Разворачивают рулон гравитационных носилок. Не слишком осторожно сгружают на них Антера. Чуть постанывает. Сжимает здоровый кулак. Правый распух. И пальцы не шевелятся. У спуска с горы ждет небольшая музейная машинка. На ней быстро довозят до выхода. Похоже, дело завели. Вроде бы просто вопросы задают, а узнаю в них самый настоящий допрос. Отвечаю, словно не задумываясь. Даже Сантера что-то пытаются выжить. Открывает глаза, облизывает сухие губы. Отвечает. Нервно напрягаюсь каждый раз, но расхождений нет. Говорит тихо, коротко и по существу. Отмечаю, что гравицикл Лайлы отсутствует. В душе шевелится чувство ответственности, но заставляю его заткнуться. Лайла пошла по собственному желанию. Я не приказывала, только предложила. Сказала ей, что в любой момент может возвращаться в номер. Она не обязана была никому подчиняться. Вспоминаю Антера, только-только попавшего ко мне. Понимаю, что чертову рабскую психологию так просто не исправить. Но во всяком случае, пульт у меня. Случайно забыть на поясе, что ли? Пожалуй, слишком рискованно. Могут счесть опасным. Придется тащить ее с собой. Прошу отослать назад 2 гравицикл. Обещают связаться, едва выяснят, каким образом здесь оказалась Лео Пума. Помогают сгрузить Антера в машину, не слишком заботясь о его комфорте. Отъезжаю, набираю максимальную скорость. Наскоро проверяю на предмет камер и жучков. Кажется, нет. Укладываю поудобнее, снимаю повязку. Достаю те самые ножнички. Аккуратно срезаю рукава свитера и рубахи. Ножнички ускоряются, производя действие почти мгновенно. Разрезаю одежду на груди. Наконец-то спускаю брюки, снимаю с бедра микромедика, прикладываю к плечу Антера. Чуть не забываю одеться обратно. Прибор раздражается возмущенным отчетом прямо мне в голову, вкалывает пациенту обезболивающее и сильный антибиотик, а также противоядие. Оказывается, слюна Леопумы содержит что-то не слишком полезное для людей. Снотворное пока не хочу давать. Антер и так почти в отключке. Боюсь пропустить какой-нибудь симптом. Оставляю включенную связь между нашими комами. На всякий случай запускаю защитное поле вокруг гравикара. Заскакиваю в номер, проверяю на предмет слежения. Снова работает пара камер. Лайлы нет, искать некогда. Ладно, у меня здесь не так много спецсредств. Почти все на мне и в сумочке. Разве только пара замаскированных приборов в сейфе. Становлюсь так, чтобы с камеры было не видно, что беру. Сгружаю одним движением из сейфа в сумку все имеющееся. Прихватываю своего медика. Оставляю Лайлин пульт. Не могу я рисковать. Попрошу Клима проконтролировать. Оставляю распоряжение впустить рабыню. Продукты в наличии. Не умрет. Вещи не собираю. Забираю только сетевик Антера. Мчусь вниз. Кажется, в машину никто прорваться не пытался. Залезаю. Гоню к яхте. Антер лежит с закрытыми глазами, но вроде полегчало немного. Обезболивающее должно было сразу подействовать. Дыхание ровнее, только горячее очень. Волосы спутались. Сижу на полу, глажу лоб, стараюсь не искусывать губы. Подлетаю прямо на палубу, вышвыриваю вещи, коммуникатор начинает названивать. Не отвечаю. Чуть тормошу Антера. «Сможешь выйти?» «Конечно, госпожа». Бормочет, поднимается, подхватываю под здоровую руку, усаживаю на спешно образованное кресло. Отпускаю гравикар, отплываю. Связываюсь с диспетчером, прошу выпустить через поле. Выпускают спокойно. Уже в океане, вздыхаю почти с облегчением. Уговариваю Антера спуститься вниз. «Вот так, мой хороший», — бормочу. «Потихонечку. Еще немножко». Почти наваливается на меня. Тяжело дышит, кажется, у него озноб. Укладываю в кровать, раздеваю, мимоходом запуская проверку на прослушку. Похоже, никто яхту не взламывал. Хорошо. Закидываю вещи внутрь, бегу в рубку, включаю трансформацию в гравилёт и выбор кратчайшего, скорейшего маршрута домой из всех возможных. Расчетное время — около 4 часов, с учетом необходимой петли для подлета к столице и максимально допустимой скорости. «Давай, Браги, милый, пожалуйста, мой хороший, помоги!» Наконец-то возвращаюсь к Антеру. Смываю с него засохшую пещерную грязь, беру походного медика, подношу к руке. Медик раздражается красными огнями и сообщениями, что ресурсов не хватает, нужен прибор большей производительности и области воздействия. Медленно, постепенно уговариваю залечить хотя бы поверхностные раны по сантиметру, да снять воспаление. Перехожу к груди. Костей не трогаю, медкабина срастит, но внутренние органы тщательно сканирую, а раны заживляю. На особо глубоких остаются шрамы, но это тоже поправимая в медкабине ерунда. Нам бы ничего скоро развивающегося не заполучить. Плечо хорошо ободрано. Когда это он? Залечиваю. 2 часа работаю с медиком, пока не показывает стабильное состояние. Чуть выдыхаю. Сверяюсь с курсом. Летим нормально. Море чистое и спокойное. Глубокая ночь. Никого здесь сейчас нет. Антера продолжает трясти. Рука все еще распухшая и не шевелится, но хотя бы уже не такого жуткого синюшного отлива. Снотворное давать по-прежнему боюсь. Потерпи до медкабины, родной. Наскоро принимаю душ, наконец-то смываю грязь из себя. Забираюсь к нему в кровать, укрываю 2 одеялами. Прижимаюсь. Вот так, любимый. Сначала согреемся, потом вылечимся. Все будет хорошо, рыцарь мой. Ощущаю, как рабочая собранность покидает меня, уступая место апатии и усталости. Обнимаю, стараясь не задевать больную руку и грудь, целую плечо, согреваю, как могу. Промокаю запасными простынями и мягкими полотенцами выступающий пот. Медик вкалывает еще какие-то лекарства. Микромедика возвращаю на бедро. Интересно, что Антер заметил и запомнит. Ладно, первое разговоров заводить не стану, но, боюсь, недолго уже моему инкогнито существовать. Будь что будет. Отсчитываю минуты. Боюсь хоть на секунду закрыть глаза, чтобы ничего не пропустить. Но состояние стабильное. Кажется, дремлет. Вдруг начинает подниматься. Подскакиваю скорее, чем успеваю сообразить. Однако все в порядке. Помогаю добраться до туалета. Тактично жду. Хорошо, там везде поручни формируются, на случай качки. Даже заползает в душ, смыть с себя всю грязь. Слышу плеск воды, грызу ногти от желания помочь, но не хочу смущать. Снова будет переживать, что я его увидела в таком состоянии. Выходит с полотенцем вокруг бедер. Я бы залюбовалась, если бы не почти закатывающиеся глаза и периодически проходящая по телу дрожь. Подхватываю под здоровую руку, заставляю себя промолчать. Нужно было в этот душ лезть. Понимаю, нужно. Промокаю мокрую спину, голову. Снова не может согреться. Что-то пытается спросить. Не разбираю, что. Шепчу, чтобы молчал. Поглаживаю влажные волосы. Грею. Сверяюсь с походным медиком. Он вкалывает еще какие-то препараты. Состояние более-менее устойчивое. На горизонте уже огни центрального материка. Уже почти, родной. Совсем чуточку потерпи. На небе горят обе луны. Со стороны востока начинает расти едва уловимая желтоватая полоска. Скоро рассвет. В столицу влетаем без проблем. Причинами никто не интересуется, как и на полосе маяков. Лишь удаленно сканируют. Яхта не слишком большая, поэтому ни на что не пересаживаюсь. А на ней же пролетаю стены. Специальный въезд для крупногабаритного транспорта. Антер постанывает при сканировании чипа. Я не забываю освободить руку от десшокера. Вот и пригодился. Мысли в голову не приходят, шевелятся вяло. Пытаюсь объять всю картину целиком, но она разваливается на фрагменты. Кто-то специально запустил Леопуму, зная, что мы там будем? Кто? И как? Насколько я поняла, в музее такие стражи порядка, как Леопумы, не практикуются. Покушение? На меня? Или на Антера? Или на кого-нибудь другого? Того, кто выслал сообщение, например? Или проверка? Едва ли случайность. Подъезжаем к дому. Деактивирую поле. Опускаю судно во дворе. Поле снова включаю. Нечего посторонним подглядывать, как Антер будет выбираться. Да и вообще не будет. Привожу медкабину прямо в каюту. Помогаю забраться. Запускаю. Медкабина ругается гневными сигналами, огоньками и попискиваниями. Не могу оторвать взгляда от лица Антера. Так на меня смотрит. Господи, о чем ты думаешь? Осознаешь ли, где находишься? Надеюсь, понимаешь, почему не стала пользоваться ничьими медицинскими услугами. Наконец, глаза закрываются, расслабляется. Отдыхай, мой хороший. Медкабина работает, сигнал стабилизируется. Упасть бы куда-нибудь. Заставляю себя обойти дом, проверить системы, охранные контуры. Похоже, спокойно. Никаких проникновений за время нашего отсутствия не было. А если и были, то дальше келлинного контура не прошли. Уже все убрано. О разгроме, который мы оставили, ничто не напоминает. Заказываю свежих продуктов, по-прежнему не отвечаю на звонки. Видимо, тех, с кем мы ходили в пещеры, нашли и опросили. Каждый из аристократов теперь рвется со мной поговорить. Интересно, дали ли бы мне сбежать оттуда сейчас? Или я зря спешила? Даже Келла звонит. Надо же. Нет. Никому, значит, никому. Приступ у нас. Итак, агент там. Среди подозреваемых. Имеем кого? Варна с Халиром. Каким образом? Неизвестных, которые отправили Антера искать вход? Рабыню? Лайлу? Или еще половину Тарина, включая тех, кто стоит за слежением в номере? Подождем официального ответа. Кстати, нужно будет поинтересоваться еще по поводу предыдущего проникновения в дом, а то полиция как-то подозрительно молчит. Келла — это, конечно, хорошо, но должна же быть и официальная версия. Осторожно перевожу медкабину в дом. Забираю вещи, гравилету задаю программу отправиться на причал и там трансформироваться. Спасибо, Браги. С меня причитается. Машу вслед удаляющейся яхте. Может, выкупить ее на счастье? Остальное время сижу над Антером. Всматриваюсь в лицо. Ловлю едва заметные знаки. Наблюдаю за манипуляторами. Грудь становится чистой, исчезает опухоль на руке. Только вот татуировка. Обзываю себя. Вспоминаю, как он накрыл медкабину пеньюаром. Тоже прикрываю халатом, чтобы только лицо было видно. Бледный какой. Принимаю распечатку отчета. Рекомендована еда и сон. Крышка поднимается. Антер немного неуверенно улыбается, оглядывается. Будто не совсем помнит, как мы здесь оказались. Не могу насмотреться. Разглядывает руку, ощупывает пальцами грудь. «Мне не приснилось, что мы дома?» Удивляется, поднимаясь и накидывая халат. «Дома. Кажется, сейчас снова реветь начну. Качаю головой. Садится рядом, прижимаю к себе». «А как же соревнования?» «Финал?» — недоумевает. «Ну их к черту!» — всхлипываю. «Я тебя в чужую медкабину не отдам. Ты поешь и поспи, а я пойду госпожу Кларну будить». «Зачем?» — удивляется. «Мне же нужен предлог, почему я сюда рванула. Повожу плечами». Антер. Тали ничего не ест, только смотрит. А я хорошо проголодался, надо же. Почти утро уже. Вспоминаю горячку, как сквозь туман. Неужели правда лежала рядом, шептала что-то нежное? Не верится. «Ты чем Лео Пума ударила? Какой-то нервный центр попала?» Удивляюсь. «Наверное», — пожимает плечами. «Откуда она там взялась? Никто не знает. Давай ты поспишь, а после обсудим». «Ты сама-то спала?» Спохватываюсь, прекрасно понимаю, каким будет ответ. Тени под уставшими глазами, спутанные волосы. После еды мозги шевелятся вяло, начинаю отключаться. Шепчу спасибо, с трудом взбираюсь по лестнице, но не даю себя поддерживать. Она же устала, наверное, больше меня, и так водила в душ, помню. Падаю в кровать, в чем есть. Уже почти отключившись, ощущаю ее руку на голове. Прикосновение губ к щеке. «Не уходи». Просыпаюсь ночью, пугаюсь, подскакиваю. Неужели почти сутки проспал? После лекарств, что ли? Какое-то тянущее ощущение под сердцем. Привык уже просыпаться рядом с ней. Наверное, подсознательно хотелось после пробуждения снова ощутить ее рядом. Заглядываю. Тали спит. Подхожу, запускаю легкую подсветку, рассматриваю. Надеюсь, разрешение до сих пор в силе. Лежит почти на краю. Опускаюсь на пол, как раньше. Не могу насмотреться. Разглядываю каждую черточку. Моя. Надо же, примчалась сюда. Вспоминаю ее лицо во время полета. Постоянно рядом. Взволнованно сосредоточенная. Весь наш поход по пещерам словно далекий сон. Устрашающий и приятный одновременно. Переживает обо мне. Может, у нее были и другие причины уехать, но, кажется, я ей не безразличен. Хочется верить, что возможно. Но ведь хочется же верить. Спит, не спит, не поймешь. Рука под головой, одеяло сползло. Глажу волосы на подушке. Не должна чувствовать. Смертельно хочу поцеловать. Скольжу взглядом по соблазнительно облегающему шелковому белью. Как хорошо, что ты забыла о пижаме. Изощренная пытка. Выдыхаю, неуловимо прикасаясь пальцами там, где мне, наверное, не положено. «Что?» — бормочет сонно. Молчу, останавливаюсь, боюсь спугнуть. «Умру когда-нибудь», — шепчу, не сдержавшись. Молчит. «Что мне сделать, чтобы добиться?» «Иногда кажется... А что, если... Вдруг ты ждешь первого шага от меня?» Не в силах сдержаться, наклоняюсь, целую. Воспоминание о нашем последнем поцелуе вспыхивает и тут же гаснет. Не отвечает, изумленно распахивает глаза. Пугаюсь, отшатываюсь. Что ты себе вообразил? Разве она недостаточно ясно обозначила границы? Простите, госпожа. Шепчу, ругаю себя. Но откуда вечно эта госпожа выстреливает? Смотрит. Вдруг отворачивается, не говоря ни слова. Тамалия. Снова чертова госпожа. Почему не лег в кровать, счастье мое стеснительное? Так хотелось, чтобы сам решение принял. Но ведь, похоже, принял. Я с просони не сообразила. Какие прикосновения, какие слова. Только теперь доходит. Слышу, как поднимается, тихо уходит. И что мне делать? Встаю, прохожусь по спальне. У него же, наверное, не просто сумбур, а огромный клубок комплексов на этой почве. Вспомнить хотя бы смысл надписи. Конечно, тут и неуверенность, и страх вполне понятны. Господи, на Леопуму с голыми руками прыгать не боится, а проявить инициативу, поцеловать. А ты помнишь, кем он был последние 6 лет, всю свою юность, и что у него в голове должно твориться? Ведь для него ошибка, ни много ни мало, самая настоящая физическая расправа, даже за ерунду. Этого так просто из подсознания не выбить. Вон сколько прикасаться не рисковал, уже зная, что не наказываю. Конечно, хочется, чтобы все просто было, но, видимо, придется поработать. Даже если окажется, что я была ему нужна, только что-то самому себе доказать. Пускай доказывает. Главное сейчас — нужна. И какая там разница, что будет со мной? Если он сможет нормально жить, я тоже как-нибудь выживу. А вдруг никогда не выберусь с этой дрянной планеты? Скоро Лерка его увезет, и не будет же он привязан к месту и скован в передвижениях, и женским вниманием наверняка обделен не будет, и, возможно, даже влюбится нормально. Пусть знает, что я любила его таким, с этим грёбаным чипом, с этой варварской татуировкой, невзирая ни на что. Может быть, когда-нибудь это покажется ему важным. Привожу себя в порядок, снимаю белье, надеваю только пеньюар. Тихо отворяю дверь. Сидит в кровати. Поднимает взгляд. Подхожу, усаживаюсь с краю. Рассматриваю. Боже, Антер, как же я переволновалась. «Что случилось?» — спрашиваю. «Показалось, ты обиделась». «Не обиделась», — шепчу. Скидываю пеньюар. Антер стремительно краснеет. Жар к щекам, сглатывает, не может оторвать взгляд. «Что ты делаешь?» — хрипло. «Ты же этого хотел?» «Дразнишь? Издеваешься? Жалеешь меня?» — глухо. «Боже, дай мне терпение». «Нет». Забираюсь с ногами, приближаюсь. Хватит просчитывать варианты, родной. «Зачем тебе тряпка постельная? Я помню, какие мужчины тебе нравятся». «Это замечательно, соглашаюсь. Значит, ты знаешь, каким мужчинам я тебя отношу». «Почему же ты столько времени отказывала?» «Я не отказывала. Я просто не понимаю». Взрываюсь. «Ведь ты же молчишь, ничего клещами не вытащить. А я боюсь. Боюсь делать хуже. Боюсь, что аристократы вынудят поступить так, как ты не сможешь простить. Боюсь причинить лишнюю боль. Не хочу, чтобы мои ответные действия смотрелись как приказ. Не хочу, чтобы, целуя меня, ты думал о наказании. Боюсь, что видишь Амиру, Оленку или еще кого. Не представляю, чего хочешь ты». «Боже, как он на меня смотрит!» «Тебя!» — выдыхает. «Я тут!» — шепчу. Антер подается вперед, вдруг срывается, так сжимает меня, начинает горячо по-сумасшедшему целовать, гладит спину, плечи. Каждое прикосновение оставляет огненный отпечаток в душе, в конце концов вырвавшийся наружу, сбросивший ворчащего циника, сохранивший лишь одно безумное желание — отдаваться ему, обладать им, сливаться в единое целое, растворяться друг в друге. Хочу доставить как можно больше удовольствия за все, что пережил, за то, что должен был доставлять удовольствие сам, через отвращение, неприязнь, через нежелание, унижение, забывая себя. Сегодня я хочу, чтобы ты был счастлив. Наверное, никогда не ощущала такого единения, сплетения в одном порыве, такого отражения желаний. Чувствую его бесконечно. Осознаю, что ни для какой Амиры или Оленки места уже не осталось, потому что есть только мы, он и я. И даже уродливая надпись не существует для нас сегодня. И вообще ничего не существует. Ни границ, ни страхов. Ощущаю себя любимой, лучшим в мире мужчиной. Нежным, сильным, чутким. Он словно освобождается, хоть ненадолго, на эту ночь, но забывает о чипе, пульте, кнуте. Кажется, впервые забывает. Наконец-то доверяется желаниям. Заполняюсь им. Нашей взаимностью и целостностью. Абсолютной бесконечной неделимостью. Меня просто не существует. Есть мы, всегда были и будем. И в те мгновения, когда мы не вместе, ищем друг друга и идем друг к другу. Не то чтобы я это все проговариваю в мыслях, но ощущение бесконечной глубинной близости пронизывает насквозь. Прижимаю к себе изо всех сил, с удовольствием ощущаю горячую кожу, учащенное дыхание, прикосновение губ по всему телу, любимый запах. Тону в моем мужчине. Вымечтанное, долгожданное наслаждение накатывает лавиной. Перестаю воспринимать окружающее. Все эмоции сосредоточены только в той точке реальности, где мы с ним отныне навсегда переплетены. Постепенно возвращается жаркая кровать с измятой постелью, комната, журчание воды за распахнутым окном, садовые роботы начали ночной полив. Между прочим, там еще и бассейн. Сейчас я не в состоянии думать ни о чем, кроме Антера и того, что мы с ним будем вместе всегда. Нескончаемо. Лежит, сжимает в объятиях, выравнивает дыхание. Запускаю руку в волосы, другой глажу плечи. Никогда и никуда тебя не отпущу. «Скажи что-нибудь», — просит. «Ты чудо», — шепчу. «Любимый». Антер. Просыпаюсь, прихожу в себя. Не верится, неужели не сон? Косые солнечные лучи проникают сквозь полуприкрытые жалюзи. Тали. Что-то невозможное, невероятное. Кажется, впервые в жизни ничего не помнил, ни о чем не думал. Делал не то, что приказывали, а то, чего так давно желал. Как же это настолько контроль потерял? До утра не мог ее отпустить. По-моему, незацелованных миллиметров на ней все-таки не осталось. Несколько раз проверил. Смущаюсь. Никогда бы не поверил, что мне этого окажется мало. Обычно отвращение перекрывало любые приятные эмоции, которые можно было бы попытаться найти. Но мало. Тали даже приснилось. По-моему, во сне продолжал наслаждаться ею. А с утра... С утра все выглядит по-другому. И разбежавшиеся вчера мысли начинают слетаться обратно, заставляя паниковать. Ощущаю ее рядом, боюсь пошевелиться, боюсь проснуться, боюсь того, что будет дальше. Боюсь услышать: «Ты еще здесь?» «Демон, конечно, я здесь, мы же в моей кровати». Как это ни парадоксально. Неужели и она еще здесь? Легкое движение, открываю глаза. Но и взгляд у нее. Этого же выдержать невозможно. Прижимаю к себе. «Пожалуйста, любимая, не говори ничего». «Сумасшедший!» — смеется. «Пусти!» Разжимаю руки. Ну вот и все. «Антер?» — вопросительно. «Что, госпожа?» «Боже мой, Антер, я только в душ хотел сходить». Молчу. Смотрит на меня. Была бы ее спальня, решил бы, что пора уходить. А так просто не представляю, что ей делать. Выдыхает медленно. «Идем», — сообщает. Тянет за руку, вытаскивает из постели. «В душ? Ты серьезно?» Глупые улыбки скоро станут моим обычным состоянием. Тамалия. Господи, это его госпожа после такой чудесной ночи ударила больнее, чем если бы он встал и ушел своими делами заниматься. Что же я наделала? Надеюсь, я так надеюсь, что это машинально выскочило, что ты не задумывался. Я не хочу, не хочу, чтобы ты спал с госпожой. Надеюсь, просто сработали привычки. Вернулись страхи. Ведь последние 6 лет тебя только использовали все подряд. Ты просто не перестроился. Снова чертов рабский опыт. Улыбается. Кажется, расслабляется. «Прости», — шепчет. «Да я что угодно тебе прощу. Только, пожалуйста, возвращайся в норму. Душевая очень удобная. Всякие обтекаемые выступы, которым я раньше не придавала значения. Впрочем, у них тут любой угол удобен и словно бы специально запроектирован на случай, если господам захочется удовольствие получить. Вот и получаем. Исследуем наш дом, так сказать, с новой стороны. Струи текут с потолка. Антер улыбается, подхватывает на руки. Обвиваю ногами. Как я давно об этом мечтала, родной. Бросает взгляд в зеркало. Почти полностью убавляет свет. Снова надпись. «Ничего, я приучу тебя не дергаться от ее вида. Буду целовать, сколько понадобится». Антер. Такое невероятное ощущение не ждать издевательств и приказов, не ждать разрешения или наказания. Кажется, начинаю верить, что это было не на один раз и не случайно. А то мой внутренний паникер всегда ожидает самого кошмарного, что только можно вообразить. Тали сидит у меня на коленях на кухне, едим. Неудобно, конечно, но удобно я много раз ел, а вот с ней на коленях ни одного. Поэтому смеюсь, не могу сдержать свои руки, которым все хочется ее погладить и приласкать. Какая же у нее, оказывается, растяжка. Нет, в следующий раз не отпущу одну в спортзал. Сегодня постепенно начала отвечать на звонки, пересказывает историю. Я у нее чуть ли не герой выхожу. Так странно. Извиняется, оправдывается, жалуется. Как к госпоже Кларне съездила? Интересуюсь. Нормально. Она сама говорила в любое время. Пришлось устраивать мне индивидуальный сеанс. Убеждала, что это, скорее всего, случайность. Но я же не могу ей не верить. Лукавая улыбка, ласковый взгляд. От общих занятий отказалась, спихнула на приступ истерии и паники. Потом еще Климу отправила сообщение, попросила присмотреть за Лайлой, а то ее в номере не было. Нужно будет позвонить, чтобы вещи собрала и на корабле возвращалась. «Загуляла?» — смеюсь. Тали пожимает плечами. Клим написал «все нормально». Вдруг выстреливает мысль, прогоняя по телу леденящую волну. Замираю. «Тали», — произношу осторожно. «М-м-м?» — мурлычет. Ощущаю, что язык не поворачивается. Но ведь рано или поздно она и сама вспомнит. «Я же не пользовался никакими контрацептивами», — сообщаю тихо, отвожу взгляд. Она, конечно, ничего не говорила, но ведь я тоже не подумал. «Не бери в голову», — отвечает. «У меня чип-блокада». «Ничего себе», — гляжу на нее. «Это значит, она сразу хотела сделать из меня постельного? Или просто собиралась себе кого-то завести? Хотя почему бы и нет?» «Антер, пожалуйста, не смотри так на меня», — произносит настороженно. «Ты давно планировала сделать из меня постельного?» «Не удерживаюсь». Тамалия. «Будешь так говорить?» — сержусь. «Продолжим после того, как твой чип удалим». «Продолжим», — радостно соглашается. «Как вот на него сердиться?» «Я поставила блокаду на всякий случай, перед поездкой на Тарин. Не было у меня никаких коварных планов. А вообще, улыбаюсь, твое присутствие уже очень давно смущает мое спокойствие». Обнимаю за шею, запускаю руку в волосы. Раздается сигнал коммуникатора. «Да уж, сегодня начала понемногу со всеми объясняться. Тщательно слежу, чтобы обойтись без резких перемен, лишнего ничего не показать, а то еще заподозрят, что у нас тут прорыв в отношениях». Система оповещает о звонке из полицейского участка острова Далгнеров. Встаю с колени Антера, преодолеваю сопротивление его рук, поправляю пеньюар, сажусь, чтобы видно было только меня. «Как вы, госпожа?» — интересуется та полицейская, что нас опрашивала. «Нормально», — отвечаю таким тоном, дабы ни у кого не возникло сомнения, что совсем наоборот. «С рабом все в порядке?» «Что ему сделается?» — отмахиваюсь. «Что-нибудь узнали?» «Пока сложно говорить об окончательных выводах, госпожа, но картина вырисовывается неоднозначная. Несколько лет назад в музее пытались завести в качестве ночной охраны Леопум, тогда как раз на них была мода. Потом отказались, сочли, что риск для посетителей неоправдан, а может, содержание дорого обходилось. И, возвращаясь к вашему вопросу, сбежавшая как раз из тех, что раньше жили на территории музея». «То есть она сама могла туда пойти?» Всхлипываю доверчиво. «Вы в это верите? Или мне мозги пудрите? Или я излишне подозрительна?» Антер. Прислушиваюсь. «Ну да, сама. Пульт отключила, клетку открыла». «Могла», — соглашается полисменша. «Ее пульт заблокировался, и без команд она могла пойти куда угодно, вместо прежнего обитания, наиболее вероятно. Повезло, что арены недалеко, и время позднее, на дороге никого не было». «Как это заблокировался?» — удивляется Тали. «Такое редко, но случается. Там вообще произошел сбой всей сетевой системы. Это хорошо, что короткий, зрители ничего не заметили, а организаторы успели справиться с последствиями. Зависло еще несколько пультов. Вполне возможно, что вы здесь действительно ни при чем. Может быть, на время боя готовилась диверсия, покушение на кого-то из тех, кто был в это время на соревновании. либо полностью срыв мероприятия. А камеры ничего не засекли? Проникновение в систему извне, госпожа. Пытаются найти, откуда. Это значит, что тот, кто все организовал, был внутри? Или здесь их принцип несмешения не действует? Но как она мимо охраны прошла? Устраняли последствия, госпожа. Был сильный переполох. Представляете, что произошло бы, если бы Лео Пумы ринулись на зрителей? Выговоры, конечно, сделаны, но всякое случается, к сожалению. «Там кто-то еще был в кустах», — сообщает Тали. «Удивляюсь. Не помню такого». «Никого не нашли, госпожа. Никаких следов. Возможно, вам показалось», — разводит руками полицейша. «Ну, может», — соглашается Тали. «Я перенервничала». «Прекрасно понимаю вас, госпожа. Приношу глубочайшие извинения и очень сочувствую. Нам сама леди Келла звонила, недовольна была». «То есть ее на острове уже нет? Или это тот вариант, что она не станет удостаивать своим присутствием всех подряд?» Тали снова всхлипывает. «Она обещала, что больше никто...» «Мы думаем, это все-таки случайность, госпожа», — доброжелательно увещевает полисменша. «Но всех ваших знакомых опросили, даже тех, кого не было в музее, так что, думаю, уж за них вы точно можете быть спокойны. Хотя, признаться, у нас была версия, что это шутка кого-то из аристократической молодежи. Простите, госпожа, но бывают у них не совсем адекватные шутки». «Я бы сказал, совсем не. Извожусь, хочу снова ее обнять. И не только. Даже при мимолетном воспоминании о сегодняшней ночи тело откликается моментально. Запахиваю плотнее халат. Но Тали, кажется, замечает перемены в моем настроении. И взгляд мне столько всего обещает. Не могу дождаться, когда закончит разговор». «У каждого из них есть подтвержденное алиби на время происшествия», — продолжает полицейская. Тали дослушивает, задает еще несколько вопросов, наконец прощается. «Забираю коммуникатор, отбрасываю подальше. А вот пеньюар твой я очень люблю». «Думаешь, случайность?» — спрашивает. «Не хочу я сейчас говорить». «Странная случайность», — отвечаю. «И система зависла. Знать бы, можно ли сделать это извне. Может, нужно было спросить? Не хотелось проявлять интерес». «Какая-то у меня мысль мелькала. Вспоминаю. Слушай, а если у них сети построены на принципе не смешения слоев, а соединяются через какие-нибудь порталы?» «Вода?» — подхватывает Тали. «Надеюсь, ты не станешь разбирать мой второй сетевик». Похоже, о том же вспоминает. «Но мы же видели его начинку. Только разъем». «Уже почти смиряюсь, что так и будем обсуждать сетевики и Лео Пум, как Тали вдруг проводит ладонями по моим плечам. Улыбается. Поднимаю на руки, прижимаю. Никогда не отпущу. Отношу к себе в комнату. Понравилось мне там. Ложусь рядом, обнимаю. Вдыхаю аромат. Моя». Тамалия. Кажется, кто-то дорвался. Не оставляет меня ни на миг. Поначалу еще вопросительно поглаживал, а потом... Боже, сколько же он всего умеет. Где ж ты раньше был, скромный мой? Да как же дотерпел-то? Только сейчас начинаю осознавать, чего ему стоило не прикасаться ко мне. Он же прямо успокоиться не в состоянии, будто каждый раз ожидает, что это последний раз, будто наверстывает упущенное. Никак не может надышаться, жажду утолить. Ни в чем не отказываю, просто не могу. Все для него сделаю. Господи, он же абсолютно не привык получать удовольствие, только доставлять, будто поверить не в силах, что мне это тоже приятно, что его чувства и пожелания для меня тоже что-то значат. Милый мой, любимый мой, как же ты с этим жил? Оттаивай, мой хороший. Я тоже не девочка неопытная, знаю, как подарить наслаждение. Многое давно не раз в голове прокрутила. Как же мне нравится видеть твои невероятно счастливые глаза, слышать стоны удовольствия, которые не можешь сдержать. Снова и снова посылаю к черту циника. Пусть говорит, что хочет. Антером никогда больше не рискну. Любой ценой освобожу. Потому что я ненормальная влюбленная дура, готовая отдать жизнь и даже поставить под угрозу задание за улыбку на его лице. Вы прослушали книгу Нидейлы Нельте «Раб. Книга вторая. Вкус свободы». записанную Storytel в 2021 году. Текст читали Наталья Русинова и Егор Морозов.